Командующий Вейдер, хотя нет, скорее уж Энакин или Шаал Ториоль Юнос. 13-й галактический флот в полном составе переходит под ваше командование, немедля отчеканил Траун, буквально физически ощущающий, как время утекает, словно песок сквозь пальцы. Уверены, адмирал, император вам этого не простит. Мой лорд, я хорошо учился в школе, да и о том, кто именно скрывается под этой черной маской, узнал не то, чтобы сегодня. Жители Ксилы прекрасно помнят аргонавты то, чем заканчивается появление на его обшивке полуодетого мальчишки. Этот флот уже проиграл. К тому же приказа о вашем смещении с должности не было, и, изучив все имеющиеся данные, я пришел к простому в своей логике выводу, а именно к тому, что именно под вашей рукой я сохраню свою верность данной мной присяге. Что ж, я могу вас только поздравить, ну и, пожалуй, уведомить о том, что все еще хуже, чем вы могли подумать. Я в курсе о том, что на многих землях в неизведанных регионах помнит, если не все, то многое. С этими словами черная броня Вейдера подалась светящимися трещинами, и спустя бесконечно долгие и одновременно такие краткие 5 секунд черный панцирь лопнул, и из него, будто бабочка из кокона, появился молодой мужчина, одетый в сияющую родовую броню и даже не думающий прятать свои родовые знаки. Обомлевший от увиденного Траун лишь тихо сглотнул и, буквально рухнув на одно колено, прошептал. Великий, удовлетворенный произведенным своим преображением эффектом, Энакин коротко распорядился о том, чтобы 13-й флот в полном составе покинул поле надвигающейся битвы и срочно отбыл к столице империи. Изумленный экипаж мостика, впервые в жизни увидевший, как их командир преклоняет колено, был в шоке, и именно поэтому никто не заметил того, что в это же время на связи оказался и император. «Измена!» – прошелестел взбешенный император. «Таркин, уничтожьте его!» Шокированный экипаж мостика уставился на своего адмирала, а один из операторов доложил о том, что на излучателе звезды смерти сформировалась точка высокой энергии. Маневр уклонения. Понимая всю безнадежность и надеясь лишь на то, что хотя бы малая часть флота таки уйдет с линии огня, гаркнул Траун. «Отставить!» – парировал так и не отключившийся Энакин. «Тягу на реверс, Гарри!» «Слушаюсь, учитель!» – откликнулся кто-то невидимый. И спустя миг в километре от флота полыхнуло уже виденной ранее зеленой вспышкой, а затем обомлевший экипаж 13-го имперского флота воочию убедился как в правоте своего адмирала, так и в том, что это все очень даже реально. Буквально за миг до того, как зеленый смертоносный луч достиг своей цели, на его пути сформировался странный коричневый некто и, раскинув руки, закрыл флот щитовым полем неизвестной природы. Несколько секунд все наблюдали бессильное буйство энергии, после чего хмыкнувший себе под нос Траун тихо сказал: «И все-таки я был прав, зря учитель мне тогда не поверил. Флоту прыжок к Корусканту. Благодарю за предоставленную защиту, милорд», в ответ главком лишь коротко кивнул и отключился. Спустя 5 минут флот под командованием Трауна, так и оставшийся в полной недосягаемости как для лазера звезды смерти, так и для иных средств поражения, ушел в прыжок. И именно в этот момент стоящий у транспластила Энакин тихо вздохнул и произнес: «Гарри, передай Джеймсу, мне нужна эта станция, в нее вгрохано такое количество средств и ресурсов, что я просто не могу допустить, чтобы, ты меня понял, корабли также по возможности не уничтожать. Пусть ломает им рубки, для всех модификаций типа имперские и победы этого более чем достаточно», чуть помедлив, добавил Энакин. Едва отзвучало окончание фразы, как вот уже 3 минуты как висящий перед аргонавтом гигант окутался синей энергией и резко сорвался с места. Оказавшись приблизительно на равном удалении от противоборствующих флотов, он вскинул правую руку вверх. Его тело начало светиться, а затем и пульсировать. По силе пронеслось болезненное эхо многих тысяч погасших за считанные секунды жизни. В силе это виделось, как если бы ломающий все законы ее мироздания некто втянул в себя весь их свет, а затем космическое пространство дрогнуло от ушедшего в космическую пустоту гигантского, по мощности не уступающего лазеру звезды смерти, сгустка энергии. Практически тут же в эфире воцарился хаос. Все находившиеся на звезде смерти и на кораблях ее охранения живые существа осыпались практически невесомым прахом. С некоторыми мумификация произошла буквально на глазах находившихся на связи командиров. Шокированные произошедшим люди были полностью деморализованы. Это вам за Джасперу. Вы и ваш флот повинны в гибели более 500 миллионов находившихся там узников. Да и 3 выстрела по Набу доказывают тот факт, что понятие ценности человеческой жизни тем, кто находился на борту этой станции, было как минимум малознакомым. Если бы я был на месте оператора, то без колебаний пристрелил бы того, кто посмел отдать приказ стрелять по планете, тихо, но из-за воцарившейся на мостике тишине так, что услышали абсолютно все, произнес Энакин, после чего кивнул своему падавану и следующие несколько часов пытался банально успокоиться. Такое количество смертей, произошедших одновременно, не могло остаться бесследным даже для него. Как итог, командование операцией принял на себя пятый гранд-адмирал Галактической империи Корнелиус Люц. Он же и был тем, кто отправил на предположительно обезлюдевшую звезду смерти бойцов, приписанных к его флоту штурмовых полков, задачей которых было убедиться в том, что император в действительности мертв. Безвременную кончину владыки зафиксировали спустя час. 501 с нескрываемой радостью приветствовал своего младшего командира, и стоило тому сообщить, что они отправляются на ставшую безлюдной боевую станцию, как бойцы без единого вопроса заняли свои места в десантных кораблях. Затем была многочасовая монотонная зачистка станции кораблей и ее сопровождения, а параллельно сон и гранд-адмирал Люц и Юларин принимали капитуляцию от тех, кто поумнее, а к тем, кто был слишком тупым, в рубку управления стучался пугающий одним своим видом 32-метровый монстр. Комментарий к глава 30, чему в школе учат маленьких часов. Язык древних, можно понимать так, идем или нам пора. Глава 31, карантин. С момента смерти императора прошло немногим более 15 часов, а на Корусканте уже вовсю делили власть. Сид Писташ и два скооперировавшихся с ним Гранд Моффа посчитали, что момент лучший, чем этот, будет уже не сыскать. Лорда Вейдера они в расчет брать и не думали. По их мнению, главкам просто и без затей либо присоединиться, либо умрет. Совершенно иное мнение по этому вопросу имела имперская служба безопасности, но СИП она на то и СИП, чтобы знать и понимать то, о чем не ведают те, кому об этом ведать не положено. Как итог, Траун был далеко не один такой умный, и по его следам пошла и дочь Исарда. Исан была медленнее, зато продуктивнее, и если Траун остановился на деде главкома и посчитал свое любопытство полностью удовлетворенным, то Исан копала и копала. В итоге родословная Скайуэкера была открыта аж на 20 тысяч лет назад. Всплыли упоминания о некой планете Алтея, то ли столице прежнего режима, то ли родной мир рода, к которому принадлежал главком. На текущий момент это было, в общем и целом, не сказать, чтобы важно. Важным было то, что слежка за главкомом, та самая, которую учредил император, и которая по факту не работала, ну или работала, но только не для него, приоткрыла целый пласт того, о чем простые смертные и представить себе не могли. Так выяснилось, что корни очень и очень многих из тех офицеров, что боготворят своего главкома так же, как и сам главком, имеют отношение к некоему миру, именуемому Алтея. Найти сей мир на карте не представлялось возможным, но было достаточно данных о том, что этот мир, скорее всего, находился, а возможно, и по сей день находится где-то среди миров Ядра. И так как ни одно исследование не дало оснований для мнения о том, что где-то в центральном секторе есть погибший в одной из войн, что пережила эта галактика, мир, то вывод напрашивался только и исключительно один. Алтея – это еще одно камино. Вот только зачистили его куда как более тщательно. Никаких данных о его местонахождении найти так и не удалось. Зато сам Исард очень и очень удивился, когда его дочь положила перед ним их собственную родословную и сообщила, что 20 с небольшим тысяч лет назад их собственные предки точно так же, как Юларины, Люцы, Митинмайры, Валины, Роентели и даже предки личного медика Вейдера Кайланидара, входили в некую группу, именовавшуюся рыцарями Юноса. И как нетрудно догадаться из фамилии главкома, а также весьма и весьма толстых намеков на то, что эти самые Юносы были никем иными, как тогдашними правителями. Именно поэтому, ну и, конечно же, потому, что главком раз за разом демонстрировал знания и умения, мягко говоря, на голову превосходящие таковые у Палпатина. В общем, со своей верностью и Исарды определились и до тех пор, пока главком своим приоритетом видит благо империи и ее подданных, так почему бы, собственно, и нет. Именно так и началась эта осторожная игра. Ни капли лжи, но и без нее есть средства. И вот по прошествии 7 лет империя целиком и полностью укрепилась, встала на ноги и трудами главкома и некоторых иных структур практически не знает того, что было при республике. Гладко, конечно же, далеко не все. Есть Сенат, есть играющий в интриги Палпатин, есть, будь он трижды неладен, Альянс за Республику, кое по факту является ничем иным, как сообществом оттесненной от кормушки кучки. И, конечно же, есть дорвавшиеся до власти толпы лизоблюдов, кое, собственно, и стали теми, кто оттеснил от власти тех, кто стал лидерами упомянутого выше Альянса. В общем, все было практически как и раньше, но теперь у государства есть армия, и именно она-то и решает вопросы. Да, не всегда так, как могло бы быть правильно, но не все же так радеют за государство, как это делает Вейдер. Скольких таких вот деятелей он либо лично, либо его, Исарда, руками утопил на самое дно, счет подобных акций можно без проблем переводить на сотни. Неприкосновенность не гарантировалась даже приближенным Палпатина. Об этом очень и очень красноречиво говорил случай с Грандмаффом Зинджем. Да, он сошел с ума, а еще несколько ему подобных умерли от инфарктов, инсультов и иных совершенно необъяснимых в своей феноменальности смертей. Показать на Вейдера было практически нереально, но и сам Исард, и его дочь были чуть более чем полностью убеждены, что главком таки изловчился. Вот только уверенность к делу не пришьешь, и раз уж интереса копать как такового и вовсе нет, то объявление о том, что в связи с вакантностью престола его самовольно занял Сейд, застало Исарда-старшего у себя в кабинете, а спустя еще 5 с орбитальной платформы сообщили, что из Гипера вышел 13-й имперский флот. На запросы со стороны Пистажа и его лизоблюдов Траун ответить не пожелал, а когда ему пригрозили расстрелом из ПКА, просто и без затей подавил работу его дальних платформ и с тех пор никаких активных действий не предпринимал. Спустя еще 3 часа к нему присоединился флот адмирала Миттенмайера. Забавным было то, что считалось, будто бы он и флот служит одному из тех самых маффов, что примкнули к Пистажу. Вот только попытка отдать приказ закончилась, так и не начавшись. Третий имперский просто и банально выдал в эфир полный текст имперской присяги, после чего передал короткое «Служу империи» и более на связь с Корускантом не выходил. При этом аппаратура СИП четко фиксировала весьма и весьма активный обмен между 3-м и 13-м флотами. Все это вкупе с действиями Пистажа более чем четко указывало на то, что армия и флот перешли на сторону главкома. И раз уж тот ныне действует столь очевидно, а его линия связи уже буквально перегрелась от игнорируемых им вызовов из дворца, с императорской гвардией Исард с дочерью и еще 20 аналитиков разминулись в считанную минуту. Лямбда ушла по спецкоридору, и Пистажу осталось только грызть собственные локти. А в то самое время, как самопровозгласивший себя императором Пистаж лихорадочно решал, что и как ему теперь делать, Арман Тессард с огромным интересом и из первых рук выслушивал, что же все-таки из слухов о битве при Набу правда, а что вымысел. «Господа, честь имею, смотрю, у вас тут все уже в сборе, не сказал бы, что все, но как есть», с едва заметной усмешкой ответил стоящий в полоборота к одному из информационно-тактических экранов Траун. «Я, если не возражаете, начну с уточнения», после кивка собравшихся продолжил Исард-старший, «слух о гибели императора». «Уже не слух, но голый факт», — сухо отчеканил Миттенмайер. «Его останки уже обнаружили в тронном зале, взятой под контроль главнокомандующего станции. Вы уверены, его тело? Я не думаю, что кучку праха можно назвать телом, но в том, что это именно Палпатина, да, я уверен в этом. Но как, я рекомендую уточнить эту информацию у командующего», — с нескрываемыми нотками ехидства в голосе ответил, наконец, соизволивший оторваться от тактического экрана Траун. Однако, будь я на месте Пистажа, уже бы стелил красную ковровую дорожку и разминал спину для предстоящих земных поклонов. Всегда поражался тому, насколько же недальновидными бывают политики. А в то самое время, как высшие армейские чины империи пытались решить, что и как именно делать, уже вернувший себе человеческий облик Гарри лежал на постели, находящийся в предоставленной ему офицерской каюте. Спать не хотелось, да и как тут уснешь-то? Это если ты всю жизнь тут жил, то все обыденно и совершенно не ново. И даже то, что он видел все это глазами брата, было теперь уже не тем. То был он, его ощущения, его эмоции. И даже то, что он, Гарри, воспринимал их как свои, не меняло того факта, что здесь и сейчас он оказался в открытом космосе, где от оного тебя отделяют пусть и не так чтобы тонкие, но таки вполне себе имеющие совершенно определенную и очень даже конечную толщину переборки и обшивка. Воспоминание о том, как приземлился в ангаре, вызвало улыбку. Сила в тот момент буквально кричала о шоке и неверии, а он, без вопросов подчиняясь его светлости, просто подлетел к указанному ангару и, используя остатки инерции для того, чтобы влететь за энергетическую завесу, начал энергетический сброс. В итоге синий монстр буквально на глазах у собравшихся в ангаре осыпался синей энергетической пылью, и их глазам предстал не сказать, чтобы очень одетый парень. Крайнее обстоятельство было связано с тем, что по плану его светлости требовалось, чтобы он, Гарри, целиком и полностью походил на его, Энакина, отца в бытность Онаванадасом. И так как его светлость Иджиэл имел необходимость отыгрывать совершенно и исключительно конкретную роль. В общем, ради того, чтобы переманить 13-й имперский флот и тем снизить потери минимум втрое, пришлось слегка заголиться. По итогу стоящий посреди выстроившихся в коробку бойцов 501-го Гарри щеголял бело-зеленой незастегнутой форменной курткой времен миссии Аргонавта, надетой на голое тело и точно такими же форменными штанами. В общем и целом, вид его буквально-таки кричал о том факте, что этот парень ведать не ведает и знать не знает о том, что в мире и, в частности, на этом корабле имеются такие понятия, как субординация и дисциплина. А о таком понятии как форма он и вовсе не слышал. Бойцы 501-го выглядели несколько удивленными, и именно поэтому пришлось сообщить им, что он его брат, а то не дай предки разорвет парней от любопытства. Так под охраной фонтанирующих искренней смесью любопытства и безмерного уважения клонов он и добрался до зала заседаний. Перед дверью чуть притормозил и, таки застегнув форменную куртку, перешагнул порог открывшейся перед ним двери. Бойцы охранения расступились, и его взгляд упал на стоящего у тактического монитора наставника. «Ваша светлость, не начинай, и прими мою благодарность, признаюсь, до последнего не верил, что получится так чисто. Я старался, ну и предчувствие еще, что именно на тех кораблях были собраны все те, у кого были не совпадающие с вами намерения, и раз уж станцию трогать было нельзя, вот я и подумал, что если поднапрячься, то будет самое то, и ты не ошибся, хорошо». Когда у подчиненных есть собственный мозг, а то вон, Энакин махнул рукой в сторону тактического экрана и невесело усмехнулся. Мне тоже их жаль, но если уж у них не хватило ума понять, что бой они проиграли, то сделать тут что-то, кроме, и это-то и печально, а тут еще шифровка от Трауна. Пистаж, сука, да что ж у них мозгов-то так мало, неужели решил, что момент не иначе как самый удачный, именно, я уже отправил туда Миттенмайера, вот только. Прошу простить, возможно, я превышаю свои полномочия, но тем не менее, почему бы не решить вопрос радикально? Ты еще предложи пальнуть по Корусканту из орудия звезды. Ну зачем же так кардинально-то? На Корускант завязан один из путей звезд, и в общем уничтожение этой земли есть далеко как не лучший выбор. Согласен, именно отсюда и следует вопрос. Вот так и хочется приказать Авелю перебить их всех. Хорошо, что не мне. Ладно. Ты, наверное, устал, иди отдыхай, с вымученной, явно призванной скрыть чудовищную усталость, улыбкой произнес Энакин, взмахом руки дав понять, что разговор закончен, отвернулся к тактическому экрану. Гарри же развернулся и уже только в дверях буквально через плечо бросил. Лично мне удачной видится идея общего карантина, после чего, не дожидаясь так и не последовавшего ответа, вышел. Затем была встреча с братом, и это-то и стало тем, что окончательно примирило бойцов 501-го с тем фактом, что младших командиров у них таки двое. Затем была практически бесплодная попытка уснуть и, наконец, уже знакомое по снам ощущение ухода в гипер. А в то время, как оба его ученика и по совместительству стража старались отыскать в себе хоть толику покоя, таки сумевший найти в себе равновесие Энакин так и сяк обдумывал, что же ему делать с возомнившим себя императором Пистажем? Варианты с силовым вмешательством как-то не привлекали, а изводить заговорщиков по одному – это, мать его, Корускант. Тут заговорщик каждый второй, если не первый. По крайней мере, на уровнях начиная с 20-го это именно так. Зачистить всех – нет, не вариант. А если – нет, тоже не то. Именно эти мысли занимали голову юного Ила, тогда как цель текущего прыжка – а именно вышеупомянутый Корускант, становилось все ближе и ближе. И вот, едва корабль покинул гипер, Энакин наконец-таки улыбнулся и, самокритично отвесив себе затрещину, хмыкнул. А в следующие 5 минут его уже вызывал объединенный штаб, сформированный командованием 13-го и 6-го имперских флотов. Действующие совместно с главой СИП военные как могли держали планетарный заслон и буквально-таки жаждали того, что прибывший в столичный мир главком таки щелкнет пальцами и решит все их проблемы. В общем, Энакин решил, что чаяния своих адмиралов можно бы и удовлетворить. Именно поэтому, ну и еще потому, что спускаться на планету город желания не было от слова совсем, он приказал всем собраться в конференц-зале и, дождавшись полного присутствия, появился в своей полной астральной форме. Присутствующие испытали шок, когда вместо личного присутствия или же голограммы в зале внезапно появилось ни к чему не привязанное мягкое свечение, которое очень быстро обрело очертания весьма и весьма узнаваемого в галактике человека. «Добрый день, господа, глава Исарт», с едва заметным кивком поприветствовал он присутствующих. «Не стоит так удивляться, то, что вы видите, это так называемая астронавигационная проекция. Если вы поднимаете архивы где-то 15-16 тысячелетней давности, то вам станет все ясно. Что же да здесь и сейчас, то слушайте мой приказ. Если на планете есть кто-то, кого необходимо эвакуировать по причинам необходимости применения их талантов в других местах, то на это у вас есть одни стандартные сутки, после которых Корускант будет переведен в состояние полной изоляции. На следующие сутки проницаемыми остаются специализированные коридоры Иль-22, 47, 55, 13. Митинмайер, Люц, Митраунуруада, да, он произнес именно полную форму, прошу организовать соответствующие ситуации построения и не допустить того, чтобы кто-либо покинул Корускант, скажем так, несанкционированно. Прошу прощения, но, КХМ, допустим, мы возьмем под контроль указанные вами коридоры, и я не испытываю сомнений в том, что силы трех галактических флотов будет для этой цели не только более чем достаточно, но я бы даже оценил такое количество кораблей как более чем избыточное для выполнения поставленной вами задачи. Вот только с остальной-то частью планеты что делать? Прикажите стрелять на поражение, не говорите ерунды, господин Исарт, об остальной части планеты я позабочусь лично. Набу ведь отстоял, так чем Корускант хуже? Я не уверен, что правильно вас понял, насколько мне известно, вокруг Набу имел место быть планетарный щит, источник появления которого установить пока что не представляется возможным. Вот только Корускант это ни разу не Набу, и создать нечто подобное прямо под носом у Императора. Прошу, поймите, я не сомневаюсь в вас и ваших талантах, но это, можете быть уверены, Арманд, щит на Корусканте есть, и если я захочу, то он заработает. Собственно, именно из-за того, что я именно этого и хочу, я и явился к вам именно в этом вот виде. Спускаться на планету мне не с руки, а учитывая мощность моей астральной проекции, сомнений в том, что я справлюсь, у меня нет. Щит над Набу я поднимал, находясь в 20 часах лету от Атоне, и делал это без поддержки разгонной системы. За сие мне уже объяснили, и более выслушивать от своего медика мне как-то неинтересно. Собственно, именно поэтому я прямо сейчас подключен к системе разгона потока и, несмотря на то, что в этом нет никакой необходимости, стараюсь не нервировать своего целителя. А теперь, если позволите, я займусь настройкой планетарного щита. Вы же, господа, позаботьтесь об указанных коридорах, а также списках тех, кого вы хотите вытащить до того, как карантин на планете станет тотальным. Я правильно понимаю, что вы хотите их там банально запереть? С едва заметным намеком на улыбку произнес Траун. Именно так, у меня нет ни сил, ни времени бодаться с этими политиками. Они мне еще в бытность мою генералом Вар выпили крови с запасом, но рано или поздно вам придется их выпустить. Выпущу, а параллельно избавлюсь от как минимум половины, а возможно, и куда как большего числа всевозможного балласта и планктона. На тех же, кто останется, я натравлю супругу. Она у меня в политике лет что-то около с шести, и я верю, что вот она-то и найдет те слова, которые я подкреплю своим с ней волевым согласием, и как итог все и всем резко окажутся довольны и счастливы, а если нет, то просто направлю на них Лернию. Ваша жена, но госпожа сенатор мертва, изумленно произнесла та, кого в будущем нарекли бы снежной королевой. Кто сказал, а, вы об этом досадном недоразумении, произошедшем по вине парочки не сказать что пугомонных джедаев, кстати, если что, то их я уже угомонил, точнее, один угомонился сам, а вот бывшим учителем у меня были причины заняться, так сказать, лично. В общем, не переживайте, миледи Падме Наберрие не только, как и прежде, находится среди ныне живущих, но и подарила мне трех, хотя нет, уже четырех очаровательных малышей и будущих наследников. Вот только эта тема, как по мне, несколько преждевременно. Так что предлагаю вам приступить, и пусть звезды укажут нам путь. Пусть звезды укажут нам путь. Эхом откликнулись все адмиралы, после чего Корнелиус Люц едва заметно улыбнулся и, пояснив значение произнесенного для непосвященных, отдал своему флоту соответствующие распоряжения. А в то время, как пришедшая в движение громада флотов начала занимать позицию и этим вызвала суматоху и панику в подчиняющемся пистажу штабе флота, сияющий силуэт Энакина материализовался где-то в мрачных и много веков как забывших что такое солнечный свет в глубинах Корусанта. Еще 30 минут, которые непонятно на каком основании уверенный в себе пистаж потратил на никому ненужные и совершенно невыполнимые с его стороны угрозы и обещания, и внешняя сфера Корусканта покрылась плотно сомкнутыми рядами многоугольных, совершенно непробиваемых даже для звезды смерти щитов. О том, что пятый выстрел просадил бы таковые у Эрона не менее чем на 70%, упоминать было излишне. Как и о том, что, в отличие от ныне покойного любителя доктрины страха Таркина, никакой звезды смерти у пистажа нет. А если была бы, так кто бы ему дал? Следующие 10 минут ушли на формирование проницаемости в зонах указанных им взлетных коридоров и, наконец, отключение от системы поддержки. Он ее предоставил лорд Тор, и, лежа в ложементе, Энакин таки согласился с тем, что с ее помощью чувствует себя много более лучше. Едва открыл глаза, а стоящий рядом целитель тут же нарочито демонстративно принялся за его диагностику. Пришлось потерпеть и полежать в ложементе лишние пару минут, спустя которые диагностический кристалл исчез где-то на поясе старшего Нидара, и тот, наставительно погрозив пальцем, удалился, бурча что-то о том, что вот так бы всегда слушался. Глава 32. Семейной тайны. Часть 1. С момента активации защитных полей Корусканта прошло немногим более суток, а общит разбилось в общей сложности 47 кораблей. Большая часть из них принадлежала либо попытавшимся бежать с осажденной, как они думали, флотом планеты политикам, еще треть принадлежала криминалитету, и лишь два оказались обычными транспортниками, на которые погрузили людей с так называемым пожизненным рабочим контрактом. Последних было, конечно же, жалко. И это в свете того, что на всех частотах Корусканта в течение аж на 3 часов кряду, заглушая все новостные и прочие трансляции, транслировалось предупреждающее население сообщение, текст которого гласил о том, что в связи с действиями узурпатора, совершившего государственный переворот и самозахват власти, командование флота во главе с главнокомандующим воздушными и наземными силами империи приняло решение о введении на планете столицы полной космической блокады посредством отсечения ОНЭ от внешнего мира путем развертывания общепланетарного щита класса «Страж-1», что соответствовало щиту высшей категории мощности. И такое оборудование действительно имело место быть. О его установке император объявлял в своем обращении к гражданам лично. Послушали далеко не все. Итог. 47 неудачных попыток вылета. Попытки же людей пистажа отключить якобы включенную систему планетарной обороны были и вовсе смехотворны. Кто-то из блогеров агитировал за то, что все это блеф, и что никакого щита и вовсе нет. Еще один умудрился вспомнить о том, что дефлекторные щиты вообще-то работают только в одну сторону, и что влететь-то может и нельзя, а вот вылететь. Итог, еще около сотни погибших судов в течение следующих 3 суток. Часть из них понадеялась на то, что кто-то сказал, что кто-то видел, как несколько кораблей таки якобы прошли сквозь щит. Часть оказалась смельчаками, а остальные просто идиотами. После того, как падающие обломки разбившегося о непробиваемый щит лайнера окропили своим огненным дождем 6 кварталов верхнего Корусканта, примерно на неделю воцарилось затишье, а в императорском дворце последние волосы выдирал на своей и так практически лысой голове сидящий на палпатиновском троне пистаж. Замысленный им переворот был на грани полнейшего краха. Окутавший планету щит ни малейшего отношения к комплексам планетарной обороны Корусканта не имел. Именно таковым было единогласное заключение вот уже без малого неделю бьющихся над его снятием специалистов. Источник, питающий щит, не обнаружен. Отбора из городской основной и резервной сетей нет. Просадок напряжения хоть где бы то ни было также не наблюдается. Пробить или нанести хоть сколько-нибудь ощутимый урон не представляется возможным ввиду того, что технология данного щита от слова совсем нечто совершенно неведомое. Дефлекторным это поле можно считать только и исключительно условно, и последний термин применяется потому, как что-либо иное эксперты попросту не придумали. а именование, основанное на проведенных и в данный момент проводящихся расчетах, будет до того зубодробильным и длинным, что проще писать «дефлекторные» в кавычках, чем три строки технических характеристик, общий смысл которых для компетентных в своей области специалистов сводится к тому, что это вообще не энергия, а очень даже кристаллическая структура, которая сама по себе оную энергию и генерирует. А за щитом совершенно недвусмысленно маячит четыре перекрывающие близлежащее космическое пространство эскадры. О последнем доложили по визуальному наблюдению он их эскадр при подлете к щитовому полю вплотную, их было вполне себе видно. Громадные туши из ров какой-либо реакции на подлетающие к щиту корабли не проявляли, а как-то раз прислали звено актисов второй модели, и те развлекли ученых небольшой беседой посредством световой азбуки. Лидер эскадры явно в усмешку спрашивал о том, как успехи, и не помочь ли горемыкам и не передать ли посредством световых сигналов ТТХ изучаемые ими преграды. И пришлось деятелям от науки, гордо задрав подбородки, ответить нет и удалиться. А решивший, что отведение души прошло более-менее успешно, Энакин развернул свой актис и направился к аргонавту. По пути выдав еще несколько фигур высшего пилотажа и тем окончательно отведя душу, молодой Эл, едва оказавшись в ангаре, тут же приступил к делам насущным. Но нет-нет да улыбался и мысленно благодарил старшего Недара. Идея с вылетом развеяться принадлежала именно этому бессомненно гениальному целителю и психологу. За эти годы ни раз и ни два он, Энакин, признавал тот факт, что не будь у него Недара, то мог бы и не справиться. Именно Кайл всегда находил слова «вот и сейчас», едва приметив тот факт, что его подопечный еще чутко и начнет банально бросаться на людей или же попросту свалится от усталости, мужчина буквально приволок своего патрона в ангар и, указав на уже подготовленный техниками актис, велел раньше, чем через 2 часа в ангар не возвращаться. Вместе с командиром на вылет ушла вся черная эскадрилья, и следующие 2 часа Энакин и присоединившиеся к нему падаваны, как угорелые, носились по космосу. 5 раз облетели Трауновскую химеру и, помахав тому закрылками, улетели к закрытому щитами Хидранкарусканту, где, собственно, Энакин и развлекся небольшим разговором с горе учеными от местной науки. И ведь если бы они попросили, то он бы и вправду прислал им характеристики щита. Благо, что даже зная они о нем все, снять все одно не смогут, ибо для управления он им нужно быть самую капельку, то есть от слова совсем одаренным и не просто одаренным, а очень в конкретной и узкой направленности. И так как именно этот-то дар и загубили ушастые тварюшки, то, в общем, сомнений в том, что щит будет стоять столько, сколько потребуется, у Энакина не имелось, а вот отдохнувшие за время пилотирования мозги пришли в норму, и оказалось, что жизнь-то налаживается. Ученики помогли отвести душу, и они на троих показали, что такое настоящий ближний и очень маневренный бой. Досада и апатия были всеобъемлющими, как и сменяющие их время от времени приступы паники, непременно заканчивавшиеся истеричным хихиканьем. Столько лет, столько усилий, бормотал в такие моменты объявивший себя императором ближайший советник Палпатина. А в то время, как запершийся во дворце Писташ предавался своим невеселым размышлениям, перемежающимся с попытками хоть что-то, но таки предпринять, до населения начал доходить тот простой в своей непреложности факт, что на Карусканте вот уже более 1000 лет как не производится ни единого продукта питания, что все, включая даже воду, является только и исключительно завозным, и так как в условиях блокады завоз в данный момент совершенно от слова совсем невозможен, те, кто был поумнее, произвели ревизию наличного и, без лишнего шума докупив, пока до остальных не дошло, по пачке того и другого, озаботились собственной безопасностью еще в тот момент, когда наблюдали не иначе как триумфальный отлет тогда еще живого его величества. Менее одаренные пошли в магазин после того, как прослушали сообщение о карантине. Итог оказался более чем прогнозируемым. Людям было до лампочки на тот факт, что продовольственный запас Карусканта более чем позволял спокойно обойтись без внешних поставок никак не менее 1,5 года, ну а если экономить, то и на 2-3 месяцев дольше. Увы, до граждан сие никто не довел. Новая администрация занималась дележкой власти, а ей неугодные разбивались о щит в тщетной попытке покинуть ставший в одночасье до крайности негостеприимным Карускант. Итогом всего этого стали, как их впоследствии назовут, голодные бунты, вспыхнувшие приблизительно спустя месяц с начала блокады. Началось все естественно с низов, ведь привыкшая к роскоши верхушка и не думала о том, что где-то там этажей на 100-200 ниже могут быть те, кто банально и без затей попросту грохнет за доставшийся тебе лишний, да и не лишний тоже кусок хлеба. Экстренно собравшийся сенат заседал аж на 10 часов и, сделав два перерыва на обед, таки постановил, что бунты надо унять, голодных накормить, и даже немного денег неплохо бы раздать. Последнее, правда, только и исключительно для своих. Но это-то, право дело, совершенно от слова совсем сущие пустяки. Вот только спустя еще сутки выяснилось, что полиция не справляется, а по факту являющийся парадным военный гарнизон Карусканта наполовину пуст, а те, кто остались, сплошь как один сынки видных деятелей или прочих шишек. И они не то, что бунт не подавит, а и оружие-то в руках держали разве что в тире, да и тот был виртуальным и находился в какой-нибудь жутко популярной многопользовательской игре. Для всех власть имущих столичного мира, за редким и совершенно незначительным исключением тех, кто с едва заметной снисходительной улыбкой смотрел на происходящее, полнейшим шоком обернулось известие о том, что, оказывается, военных на Карусканте как не было при республике, так и не появилось при империи. Все они верили в слова Палпатина, а на деле же бывший канцлер хоть и не обманул, но и не уточнил, что, говоря Карускант, он говорил о системе, тогда как все слышали планета. Итогом такого вот внезапно открывшегося недопонимания явилось то, что из всех подчиненных текущему правительству структур, имеющих хоть какое бы то ни было отношение к военным, оказался только генеральный штаб. Все по привычке называли его адмиралтейством. Все, включая и Палпатина, который в свое время легким взмахом руки разрешил своему ученику, как он думал, его личную дурость, заключавшуюся в том, чтобы разделить адмиралтейство и генеральный штаб. По представленному Вейдером плану все 13 гранд-адмиралов входили в находящийся на Карусканте генеральный штаб, тогда как чины помладше переходили под крыло адмиралтейства, штаб которого располагался на Вандер-3. И вот теперь сие опрометчивое решение императора, решившего дать ученику поразвлечься, аукнулось. Оказалось, что все воинские отделения вот уже 5 лет как под громкие овации покинули пределы столицы и более чем неплохо обжились на отданном на откуп Вейдеру Вандер-3. Тогда всех и все устроило, ведь Вандер-3 – это 5-я планета системы Карускант Прайм. Время в пути с момента получения приказа 15 минут, и при этом всякое отребье не вертится под ногами. Служащие же во дворце Вейдера офицеры младшего звена были тем завершающим штрихом, что и позволил держать всех и вся в относительном неведении и благоденствии. Все, включая и императора, были уверены в том, что свои решения Вейдер принимает у себя во дворце, и иногда он так и делал, демонстративно 4 раза в год, при этом даже дат не меняя, устраивал выволочку на ежеквартальном собрании. Эманации тьмы в те моменты, исходящие из дворца, были до того аппетитны, что Сидиус разве что не доходил до экстаза. На следующий день в СМИ неизменно сообщали о паре тройки удушенных. При этом официальным предлогом являлось все, что угодно, начиная от ненаглаженного в достаточной степени кителя и заканчивая якобы заподозренным у подчиненного неличным кариесом, а в промежутке располагался целый рейтинг что на первый, что на второй и даже третий взгляд надуманных причин, которые к профессиональной деятельности несчастных отношений от слова совсем не имели. И это при том, что истина была далеко как не в кителях и не застегнутых сорочках. Вейдер планомерно и безошибочно выкашивал предателей и прочих лизоблюдов, но в отчетах и сорда объяснения были одно другого краше, и именно поэтому Палпатин ему все это и позволял. Полоумному ситху и в голову не приходило, что за неглаженным кителем скрывается очередной казнократ и не просто казнократ, а друг друга того друга, а тот друг в свою очередь был вхож к нему на поклон. Вот только как просить, если удушен твой друг друга был за наглаженный китель, и вот обманутые показными собраниями и не менее показными казнями, на которых, к слову, не пострадал ни один офицер, имевший ранг выше капитана, все с ужасом осознали тот факт, что все боеспособные войска находятся вовсе не на Карусканте, а очень даже на Вандер-3 и, как следствие, совершенно от слова совсем недоступны. Итогом вскрытия такой вот беспечности стало то, что спустя еще сутки незадачливого недоимператора нашли мертвым. Кто виноват, разбираться было некогда от слова совсем, да и недосуг. Не тогда, когда у тебя буквально под дверью стоит многомиллиардная толпа голодных, озверевших и при этом еще и вооруженных голодранцев. Онная толпа уже успела пройти так называемые средние уровни и, разграбив там все, что только поддавалось этому самому разграблению, пошла дальше. И что с того, что пройти в здание мегалита эти вооруженные, Хорошо, если не дубиной, а бластером, погромщики не могут. Это никоим образом не мешало им грабить склады и добираться до всего, что плохо лежит. Правящая элита была в полнейшей панике и шоке. Им и в голову не могло прийти, что вот такое вот вообще-то в принципе возможно. И вот едва кресло императора вновь опустело, а в рубку дальней связи уже стояла немалая такая очередь. Буквально лезущие по головам политики рвались первыми просить милости у еще месяц назад недостойного их взгляда главкома. Сейчас именно этот человек был тем единственным, кто мог решить все их проблемы. В его руках армия, и он таки может. Терминалы дальней связи, естественно, имелись не только во дворце, вот только далеко не все из них поддерживали военные частоты. Палпатиновская паранойя цвела и пахла, а частоты Карусканта планомерно забивались предложениями одно другого краше. Наблюдать всю эту мышиную возню было поистине забавно, а уж если учесть тот факт, что сам главком на орбите, как и в системе, и вовсе отсутствовал. В итоге оперативный штаб, состоящий из прекрасно понимающих ситуацию офицеров, развлекал себя тем, что выбранный за наилучшую дикцию и харизму Траун зачитывал самые эпичные из поступающих в адрес главкома предложений, после чего делал ставки на того из деятелей от политики, кто таки переплюнет предыдущего оратора, параллельно с этим, занимаясь по факту рутинными мероприятиями, призванными поддерживать высокую планку боеготовности войсковых соединений. Именно поэтому находящийся в системе Вандер 3 полигон вновь превратился в действующий. Ранее там готовили солдат-клонов, затем планета перешла под ведомство Вейдера и использовалась как место, где квартировал его 501 и краткое, теперь вот повышали боевую выучку штурмовиков. А в то время, как войска занимали свободное время учениями и периодическими демонстративными сменами пажеского караула, Энакин занимался тем, что разгребал бардак, устроенный некоторыми на Набу. Начал он, естественно, за упокой, а именно за смещение ее королевского величества. А Пайлану попросили на выход аккурат после того, как Энакин с неофициальным визитом посетил дом своей супруги. Спустился с орбиты и решил уже, так сказать, лично и на пальцах разъяснить старшенькой что да как. И в чем именно ее, Солы на Беррие, личный косяк и недогляд. Закончилось же все как ни странно тем, что все тихо и мирно отмечали воссоединение некогда разорванной и очень дружной семьи. Едва увидевшая зятя Джобиль на Беррие хотела было броситься на него с кулаками, вот только так и не бросилась, и причиной тому стала старшая дочь, буквально вставшая у нее на пути и преградившая дорогу. Разговор очень быстро перешел в практически крик и остановился только после того, как в комнате раздался полностью спокойный и безмерно властный голос. «Что тут происходит, Руви? Джобиль, ты по какому праву ведешь себя так, будто ты пришла на базар и торгуешься с хамоватой торговкой?» — произнесла вышедшая из своей части дома матриарх семейства. И едва ее взгляд встретился со стоящим в гостиной Энакином и недвусмысленно загораживающей его Солой, как она, соблюдая полный протокол и произнеся удивившие всех древние приветствия, поклонилась. «Мичиби Аранката, лорд Энакин и Лиша Алтория Оль Юнас из рода Эл. Рот Эйн приносит вам свои искренние извинения и верит в то, что глава рода Эл примет и учтет их в процессе нашего дальнейшего общения, а также и то, что ваш визит оказался несколько неожиданным. Могу ли я надеяться на то, что принесенные вами вести будут приятны для нашей семьи?» Глава 33. Семейной тайны, часть 2. Рот Эл принимает ваши извинения и не держит обиды на излишнюю эмоциональность. «Леди Джобиль, я принимаю во внимание тот факт, что над ее восприятием поработал весьма и весьма искусный мастер, а посему считаю возможным оставить случившееся без должного на то с моей стороны внимания. Пришел же я не столько с вестями, уж точно, что для вас он и новы не будут, сколько с просьбой о содействии. Человек я занятый, и бегать по планетам и решать все изо всех я, увы, не могу. В сутках попросту нет того количества часов, которое бы потребовалось, реши я, что это и есть единственный и самый верный выход. Именно поэтому я прошу вас посодействовать и оказать посильную вам помощь в деле стабилизации текущей ситуации. Я прекрасно понимаю, что население Набу более чем встревожено и, принимая во внимание тот факт, кем я являюсь, предлагаю именно вам принять на себя эту роль. Методы, присущие роду Эл, вряд ли будут уместны. От матушки же я, увы, не перенял талантов в политической области бытия. Политика от слова совсем не мое, и именно поэтому в этом я всецело полагаюсь на вас и ваших родных. Боюсь, что моих скромных ресурсов для этого может и не хватить, и раз вы здесь, то уже убедились в том, что влияние моей семьи далеко не безгранично. Все наши попытки остановить Апайлану не возымели должного успеха, и произошедшее на днях этот мой вывод только подтверждает. Более того, я смею быть уверена в том, что последнее, чего бы вы хотели, так это устраивать разборки с ныне уже почившим его величеством на орбите вашей древней прародины. Посему могу ли я просить вас, матриарх семьи Наберрия сделала вид, что запнулась, и тем сгладила свою возможную оплошность. Последнее, чего бы она хотела, так это показать свое неуважение к зятю. И лишь убедившись в том, что молодой лорд все так же улыбчив, продолжила: «Я имела наглость подготовиться, каких-либо вопросов в этой связи не предвидится. Себе, вечная ей память, прекрасно сыграла свою роль». «Вечная память», — откликнулся Энакины, уже покидая гостиную, сообщил: «Советую быть готовой к тому, что без охраны я ее не оставлю. Мама, в итоге это было проще, чем я думала», — опустившись в близлежащее кресло, произнесла прикрывшая глаза глава семьи: «Но ты, Джобель, не ожидала. Да объясни же ты толком». «Нет, я, правда, понимаю, дипломатия наша все, но это, как ты могла и при чем тут себе? Притом, отец, что здесь и сейчас бабушка сумела договориться о том, чтобы сестренка, наконец, вернулась домой? Что, что за бред ты несешь? Падми мертва, и ты не смеешь». «Сядь», — жестко и властно приказала Винама Наберрия. «Здесь и сейчас я говорю вам, Падми жива, и именно поэтому я требую». «Нет, это приказ. Вы будете уважать мнение и решение лорда Эйла. Мой зять наследует таким линиям, что нам впору биться в экстазе от одного лишь факта, что он вообще соизволил. Вы же...» «Нет, я даже не подберу тех слов, которые в достаточной мере охарактеризуют то, что вы едва не натворили. Наше счастье, что его светлость настолько отходчив и понимающ. Не раз и не два он отводил угрозу от нас. Или, быть может, вы забыли, кому мы обязаны за Солу?» «Нет, мама, но я, прости, я не понимаю, и если Падме и правда жива, то зачем? Зачем ее похоронили? Или тебя больше интересует ответ на вопрос, почему я это позволила? И то, и другое, и...» «Все просто, Руви, ты в своем горе забыл то, чему я тебя учила. Мне напомнить нашу историю, или, может быть, еще раз рассказать тебе, почему Рота и не сменил имя?» «Нет, мама, я помню и это, но тогда, увы, я не знаю всех подробностей, но вся эта война, я подозреваю, что наша семья в очередной раз попала между молотом и наковальней. Более того, я, как и все, поверила. Спектакль был очень и очень искусен, и поверили мы именно и только потому, что похоронена была именно Падме. То внушение, которое они сделали. Ты ведь помнишь вопросы Солы?» «Конечно, но, мама, ты только что сама сказала, что моя младшая дочь жива, и вот минуту назад я не договорила, Руви. Прости, я понимаю твое волнение, и поэтому слушай. Эта игра началась 5,5 лет тому назад. До этого, как и ты, я искренне верила в то, что моя младшая внучка покоится в нашем склепе. Как и ты, я осуждала Солу за то, что она не верит и задает вопросы. И вот она, собственно, и дозадавалась. Все мы помним то, как ее вернули после того инцидента. Вот только ее поведение, столь резкая смена интересов — это от слова совсем не похоже на Солу, а учитывая то, что я и так прекрасно понимала, что, как я тогда думала, в гибели внучки не все так гладко. Да, мама, я помню это странное ощущение. Да, именно оно. В итоге мы довольно быстро избавились от этого странного наваждения, буквально вступавшего в разрез с нашими, не побоюсь это сказать, многовековыми традициями. Примерно в то же время у Солы появились вопросы, а вместе с ними пришло ощущение того, что за нами наблюдают. Именно поэтому мне не осталось иного, кроме как изображать из себя дуру, родство предавшую. Ты же, как и положено сыну нашей семьи, повторял линию главы рода. Вот только останавливать Солу я не хотела, и именно поэтому мы, в унисон говоря ей успокоиться, при этом никак не препятствовали ее поискам. Я, как и она, поняла, что мои правнуки вполне могли быть похищены. И именно в те дни 5,5 лет назад мои догадки обрели под собой буквально дюрастелевое основание. Вот только он и оказалось в буквальном смысле перевернутым. Я думала, что от остывающего тела матери похитили чада, а оказалось, что все совсем не то и вовсе не таково, каким кажется. В тот вечер я пришла в склеп, и там был он, стоял у изголовья и, не оборачиваясь, смотрел в озаренный закатом витраж. Сказать, что я была удивлена, значило бы ничего не сказать. Главнокомандующий имперских вооруженных сил. Его визит был как минимум странен, зная о его уже тогда начавшей формироваться известной всем репутации. Но, как говорится, именно и исключительно это самое «но». Тогда я и сама не смогу объяснить, что именно подтолкнуло, но я поблагодарила его. И едва я закончила говорить, как он обернулся и, едва заметным кивком подтвердив, что услышал, покинул склеп. После этого он появлялся еще трижды, словно бы специально делая это именно в дни памяти, принятые в нашей традиции. Визит всегда частный и более никаких изр на орбите, но сам факт. В его четвертый приход я не удержала своего любопытства, и когда Соло сообщила мне о том, что он снова здесь, не выдержала и вновь нанесла визит в склеп. На тот момент у меня уже были некоторые мысли, и, признаться, я играла на грани фола, но мои вопросы требовали ответа, а подозрения крепли визит от визита. И вот я вновь увидела его. Он точно так же, как и в первый раз, смотрел на витраж. Всего одно слово, и он обернулся так резко, что в тот момент я думала, что доигралась. Сердце кольнуло, а в следующий миг меня уже придержали буквально из пустоты возникшим щитом Хидран, и, видя в каком шоке на нее уставился собственный сын, произнесла: «Я была точно в таком же шоке, а сверху на меня взирал мой собственный зять. Он явно беспокоился о моем самочувствии и, лишь убедившись в том, что моей жизни ничто не угрожает, тихо прошептал, чтобы не корила себя. Спустя 3 месяца мы встретились вновь, и на этот раз он уже заранее озаботился тем, чтобы не напугать. В итоге наше общение закончилось в одном из очень тщательно относящихся к конфиденциальности мест. Он удивил меня познаниями в нашей кухне и практически без слов ответил чуть ли не наполовину моих вопросов, просто изящно заказав ровно те блюда и напитки и ровно в том порядке, который был бы в таком случае предусмотрен. Не мне тебе объяснять, насколько я была шокирована. Мальчишка, бывший раб, да хоть 1000 раз будь он ее избранником, Падме никогда не рассказала бы ему и уж точно не обучила бы. Но факт оставался фактом, он знал и не просто знал, но и весьма уверенно пользовался нашим древним и скрытым ото всех языком. Признаться, не сразу, но я заметила, что его подпись не копирует нашу. Это заставило меня осознать, что вовсе не от Падме он все это узнал. И вот, словно обухом по голове, меня огрело осознанием, чей именно родовой автограф поставил как жирную и красноречивую точку в этом разговоре ни о чем. Тогда я впервые произнесла его полное имя, а он признался, что несколько уроков от жены таки получил. Как он сказал, одно дело знание и совершенно на ином уровне практика. Покидая заведение, я старательно фиксировала в памяти пришедший от него образ нашей дорогой Падме в окружении 3 малышей. 2 явно близняшки и 1, судя по всему, погодок. Моя внучка была жива, и разве мне нужно было что-то еще? Мой зять не только не предавал нашей семьи, но еще и оказался никем иным, как тем самым почти забытым и таким долгожданным представителем рода Эл. О своем детстве он промолчал. Это явно не одна из его любимых тем. Тогда же мне посоветовали не привлекать внимание некоторых сильных мира сего и намекнули на то, что нас всех ждет в не так чтобы очень отдаленном будущем. А уж когда прямо в кабинете я ощутила, что пусть и на миг, но меня придавило так, что и поверить-то сложно. Оказалось, что это его светлость изволил запросить, так сказать, материальное подтверждение. В тот же самый миг на столе появилось небольшое письмо, и не узнать ее почерк. Чернила еще пахли свежестью, и было ясно, что написали все это не более чем 2 минуты назад. Падме попросила не переживать, обрадовала тем, что, даже будучи в добровольно-принудительной ссылке в безопасное, по мнению ее супруга, место, она занимается отнюдь не только готовкой. Особняком прошла просьба, которую иначе как приказ и не истолкуешь. Лорд Эл пожелал, чтобы все прозвучавшее в этих стенах в них и осталось. С тех пор я согревала свое сердце тем самым, кстати, сгоревшим сразу же после прочтения письмом и его обещанием о том, что он обо всем позаботится. А у меня и фото есть, и, в отличие от твоего письма, оно не самоуничтожилось, правда? Когда его увидел папа, то чуть не выкинул, решив, что это просто бумага. Помнишь, я тогда еще ругалась, чтоб ты не брал мои вещи? Помню, признаться, мне нужно было кое-что записать, вот только под рукой был только тот чуть потрепанный странный прямоугольник. Попытка писать на нем ничего не дала, и я чуть не выкинул, но то есть эта вещь чем-то обработана, но если так, то почему ты видишь то, чего не видят остальные. Все просто, Руви, на карточку воздействовали так, чтобы она была, так сказать, личной. Я и раньше слышал о подобном. Адресат видит послание, для остальных в лучшем случае пустой лист. Я думал, что это все сказки, но раз уж, как видишь, вовсе даже и нет, улыбнулась сидящая в кресле Винома. И, кстати, я не поняла, почему это вы еще не готовитесь к возвращению Ее Величества Амидалы? Неужели вы думали, что он разрешил ей просто так повидаться с семьей? Подозреваю, что тогда бы он не пришел к нам просить о том, о чем просил. Полагаю, что у нас есть примерно неделя, далее же, и каков план? О, мы позволим всплыть тому, что я давно и качественно подготовила. Семья себе уже в курсе, и претензий они не имеют. Так что пора готовить почву для возвращения, а заодно и праздничный обед. Моя девочка жива, раздалось откуда-то сбоку, а следом последовал звук падения на пол. Руви, я думаю, что твоей жене таки необходимо попить витамины. Такое поведение явно не может быть типичным, спокойным, полным власти голосом произнесла глава семьи. Да, мама, я обо всем позабочусь, откликнулся мужчина. Уже на следующий день Бжобель Наберрии отправилась на весьма и весьма длительное лечение куда-то в очень закрытое и до одури элитарное заведение, находящееся где-то в знаменитом на всю галактику Набуанском озерном краю. А еще через три дня в доме полыхнуло яркой зеленой вспышкой, и вбежавшие на шум родственники обнаружили стоящих посреди гостиной сестер. Соло и Падме Наберрии обнимали друг друга и явно не замечали ничего вокруг. А стоящий рядом молодой брюнет нарочито пригрозил пальцем, и всем стало понятно, что вмешиваться он не позволит. Глава 34. Опять королева. Когда по прошествии пары минут женщины, наконец, расцепили объятия, немного выбитая из колеи Падме улыбнулась замершему порога родным и тихо, чуть виновато произнесла. Так было нужно, отец, и да, не стоит извиняться. Я знаю о маме. Мне жаль, что она заболела, и я искренне надеюсь на то, что ее состояние поправимо, а если нет, то я лично буду просить супруга о том, чтобы исполнитель был найден и получил подобающее своим действиям наказание. Исполнитель, я не ослышалась, внучка, такое на тебя не похоже. Заказчик, бабушка, давно и бесповоротно слился с великой, что до его подельника, известного как Оби-Ван Кеноби, то я подозреваю, что его трупом прекрасно попировал Крайб-дракон или, на худой конец, стая вомб-крыс. Вот даже так, именно и только так, то, что они натворили, не имеет прощения. И если честно, то мне глубоко нет никакого дела до того, что практически все их планы были так или иначе сорваны. Само то, что они задумали, и если бы не вмешательство сил, кое, признаться, до того я считала не просто сказкой, но плодом чьей-то весьма и весьма воспаленной фантазии. Вот только трудно не верить, когда все это происходит в буквальном смысле прямо у тебя на глазах. Как итог, единственное, за что мне хотелось бы извиниться, так это за то, что вам пришлось пережить столько боли. Видят предки, это был не мой выбор. Но когда ты стоишь перед решением, обрушить всю галактику в Тартар или же исчезнуть в далеком и очень надежном месте, пусть даже зная, что всем твоим близким твой выбор принесет только и исключительно боль. Не извиняйся, сам факт того, что ты жива, уже сам по себе извиняет все то, что было. Не думаю, что вам бы дали просто и спокойно пожить. Уж слишком многим хотелось урвать кусок пирога, именуемого Энакин Скайуокер, и тот факт, что тебе он достался единолично, договаривать Винома Наберрии не пожелала, но присутствующие все поняли. А затем глава семьи с интересом кивнула в сторону юноши, что так отчаянно казался ей смутно знакомым. «Возможно, ты нас представишь, и, признаться, я полагала, что охрана будет, ХМ, несколько плотнее. Ой, прошу простить, бабушка, это Гарри. Гарри, это моя бабушка, Винома Наберрии. Приятно ознакомиться, леди Эйн, четвертый страж рода Эл. Можете называть меня Гарри, страж», неверяще прошептала пораженная своей догадкой глава семьи. «Неужели ты, ношу в себе дух кого-то из героического рода? Да, это так, и я и Еремонтис, в любой момент готовы защитить нашу госпожу. Невероятно, как есть, учитель посчитал, что мое присутствие будет более чем желательным, а также решит проблему эскорта. Не думаю, что леди Эл была бы рада, если бы за ней бегал никак не менее чем батальон клонов командос из 501-го, а зная учителя и его паранойю относительно своей семьи. В общем, я вызвался сам. Оберегать жизнь и покой госпожи для меня не в новинку, Во времена клонических войн я в этом деле, признаться, таки поднаторел. Сколько, что сколько, сколько раз ты спасал мою внучку? Хм, дайте подумать, я никогда не считал. Точно помню миссии на Джинаке, Радоне, Карисе, Араксе, Лилате. Еще был Карускант, это когда учитель вашими трудами остался без меча. Вы тогда слегка погорячились, и Бин решил, что вы чересчур шумны. Но, если что, я этого не говорил. Учитель, я половине из перечисленного не в курсе. А ведь это только те моменты, которые я сходу припомнил. Признаться, я уже столько раз менял само время, что некоторые его эпизоды уже и не помню. Ну и, конечно же, операция на Мустафаре. Вот только, да-да, это очень большой секрет. Я думала, что твоих вмешательств было на порядок, если не на два, меньше, немного виновато произнесла Падме. Госпожа, я ведь не всегда зову его в полную силу, это только когда экстренно и срочно. Таким примером было ваше похищение. Тогда даже вы заметили, но у меня не было выбора. Ведь когда я призывал Еремантиса обмануть время и не дать Вентрис забрать вашу жизнь, в нескольких сотнях метров от меня находился пребывающий в бешено-кровавом тумане учитель, и то, как он выглядел на Мустафаре, было, прямо скажем, бледной тенью того, чему я стал свидетелем. В тот день я понял, что с вашей головы и волоска упасть не может. По крайней мере, так, чтобы об этом узнал учитель. Поэтому я не раз и не два корректировал иногда отнюдь не боевые ситуации. Вы этого не помните, но как-то раз мне пришлось завернуть от вас господина Аргану. В оригинальной версии бытия он был пьяный и решил, что может себе позволить лишнего. Вы не приняли его, хм, назовем это интересом. Он разозлился, в итоге вы оказались в весьма и весьма недвусмысленном положении, а на летную площадку вашего пентхауса приземлился учитель. Пришлось прямо из кабины срочно решать. В итоге я материализовал себя у двери.